Глава 15. Признаки секты. Вопрос. Каковы признаки секты? Ответ Ли. В широком понимании первый признак секты – идея о вашей избранности, будучи включенным в некую группу людей. Если вас называют избранным, скорее всего, вы в секте. Если вы называете кого-то избранным, скорее всего, он – организатор секты. Иисус называл себя Сыном Человеческим, подчеркивая равенство всех без исключения. Без исключения значит никто не избран. А еще это значит никто не отделен от вас, никто не чужак. Мы одно. Секта выделяет своих участников и что-то им обещает за их заслуги. Тоталитарная секта – подчинение своей жизни правилам секты, а по факту – лидеру секты. То есть обычной секте достаточно вашей роли на их собраниях, а тоталитарная желает подчинить себе вашу жизнь. В целом, широкое определение секты подходит под любую религию, которая ставит рамки «или вы с нами, или…». Также любая религия проходит этап секты до тех пор, пока не сращивается с властью. Тогда она получает статус «религия», а остальные группы причисляют к сектам. Поэтому реальное определение секты со стороны религии – это конкуренты за власть. Другие религии обычно просто записываются в стан врага или лжеучения. Во всех случаях сектантство, как избранность, повторяется на разных уровнях – район, гражданство, нация, раса – обычно служа целям эгрегориальных лидеров. И чем сильнее лидер верит в свою избранность, тем выше признаки тоталитаризма. С точки зрения развития сознания, идея избранности обычно является первым препятствием, которое подменяет адекватное восприятие реальности. Сам факт причастности к некой группе в качестве возвышения себя над другими – это сектантство в своей сути. Зачастую лидеры сект подогревают участников раздачей званий, наград, отличительных грамот. Это приманки, удерживающие членов сект и выстраивающие барьеры со внешним миром. Ведь быть лучшим среди или героем в – это фактическое включение в закрытую группу. Опять же, все это есть в структурах государств, проявляясь в большей или меньшей степени в разных периодах их развития. Вопрос. Мой брат кришнаит и считает, что только одна маха-мантра способна изменить жизнь, убрать карму и дать возможность получить то, что ты хочешь. Что это лучшее, что есть в этом мире? Выбора нет. На человека действуют гуны и тому подобное, и только Господь все может дать. Насколько это истина? И как показать ему другую точку зрения, чтобы он смог задуматься? Ответ Ли. Давайте уточним. Ваш брат – член группы общества сознания Кришны? Если так, то начинайте тему с того, что это недавнее общество, которое использует давние традиции, что само по себе должно быть сигналом. А тому ли я дала? Ведь сама эта группа среди браминов, следующих более древним путем, считается крайне поверхностной в своих взглядах. Если сравнить деяния основателя и его общие принципы учения, то, скажем, гуру Нанак, основавший движение сикхов, был гораздо более значимой фигурой в индуизме. Это для начала разговора вообще. Далее, Кришна умер. Да-да, умер. А жил он во времена Лемурии, после которой пришли времена Атлантиды, а потом в Индии была Харапская цивилизация, потом люди с Европы ее разрушили, и новая цивилизация вошла в расцвет во времена Македонского. И вот некий дед из Индии, погуляв по США в 20 веке, сообщил, что Господь из раз, два, три предыдущей цивилизации решает, как жить парню в 21 веке. Однако, если брать слова самого Кришны, то он говорил, что люди, которым не дана глубина постижения знаний, могут обойтись Хари Кришна напевами, фокус внимания на личности Бога. Этот же Кришна, Хари его имени, говорил, что если хочешь глубины, тогда двигайся дальше Хари, дальше мантр и внешних действий. Этот же Кришна, кстати, веселый был парень, вовсе не требовал от своих современников распевания ему хвалы и все такое. Они его прямо так и называли – Бог, зная его сути, осознанное воплощение многомерных качеств в человеческом теле. Кришна, как я знаю, был воплощением идеи Вишну в теле человека. Будучи Кришной, он не мог вместить в себя всего Вишну, но выражал осознанное единство. Тоже выражал Иисус на заре нашей цивилизации. И не зря индусы между ними ставят знак равенства. И оба эти парня говорили почти одинаковые слова своим слушателям. Вот о чем стоит задуматься. Вопрос. Мои родители крайне религиозны и по любому поводу говорят о Боге и пытаются меня наставить на путь истины. А я твердо решила творить сама. Стараюсь переводить все это в добрые шутки или просто не обращать внимания. Но, тем не менее, все это меня напрягает и лишний раз даже звонить не хочется. Как обрести гармонию начинающему творцу? Ответ Ли. Обычно религиозные люди не говорят о Боге. Они говорят о правилах, догмах, используя устаревшие цитаты древних людей. И на самом деле всегда можно эту тему очень творчески развивать. Например, если этот Бог тот самый Бог, значит ли это, что он замолчал 2000 лет назад? Вроде наговорил там всего через людей, а потом молчит, как рыба об лёд. Если это тот самый, значит, он должен сейчас выражать себя каким-то обновленным образом, через вас, например. Если он желает донести какую-то мысль, значит, он действует и сейчас, а не полагается на третий перевод нескольких сомнительных записей. Что мешает ему ясно выразить себя? И потом ход конем. Называть всякого, что не излучает безусловную любовь ко всему, неверующим. Ко всему — это значит облако, цветок, еда, люди, верующие в других богов, кошки, муравей, дождь, картошка, компьютеры, коньяк, река. Обычно религиозные люди с трудом выносят чужое безусловное проявление любви ко всему. И всякую их цитату из книжки легко можно перекрыть фразой «В этом мало любви, я хочу выражать ее больше через себя». Или вообще заявлять, что только вы по-настоящему верующие, поскольку вам для выражения любви никакие книги не нужны. А тем, кому нужны книги, это ложная вера, поскольку не исходит из самого человека. А еще, разве можно считать верующим того, кто не исходит из любви в своих словах-поступках, а исходит из страха наказания? Ты веруешь потому, что любишь создание Божие, или потому, что чего-то боишься? Разве страх — это путь к Богу? Если да, то это какой-то ущербный Бог, требующий страха. Настоящий Бог ощущается только через любовь. Вообще, это очень творцовский способ вести диалог с религиозными людьми. Вы сами можете наслаждаться этим процессом, а им приходится или соглашаться, или ретироваться.